«Я не хочу больше снотворного», — прошептал Тилбьюри и ударил Сидни по руке. Таблетки выпали из его ладони. В ответ он заехал Эдварду по носу, легонько, чтобы не пошла кровь. «Ты ведь столкнул Элис, верно?» «Нет», — ответил Тилбьюри. Голос его так дрожал от страха, что невозможно было определить, говорит он правду или лжет. «Помощи тебе ждать не приходится, так что выпьешь таблетки, как миленький». Сидни снова сильно сжал ему горло. «Давай. Это самый легкий путь и самый достойный в твоем положении. Двойное самоубийство. Любовники договорились вместе уйти из жизни. Или ты хочешь, чтобы я показал в полиции, что ты признался мне в убийстве? Версия будет такой. Я пришел к тебе примерно в четверть шестого, когда ты уже успел накачаться снотворным до полусмерти. И ты сказал мне, что кончаешь с собой, потому что убил Элис». Сидни действовал решительно по двум причинам. Во-первых, он действительно поверил, что Тилбьюри убил Элис. Во-вторых, он понял, что ему не придется вскрывать ему вены. Снотворное оказалось сильным. Он достал еще несколько таблеток, силой запихнул их в рот Тилбьюри и приложил к его губам бокал с содовой. Тилбьюри больше не сопротивлялся. Взгляд его начал стекленеть. Прошло 5 минут. Следующую дозу Тилбьюри принял уже более спокойно. У него возник было позыв к рвоте, но затем прошел, икнув, он проглотил таблетки. — Вот умница, — сказал Сидни почти нежно. В следующие несколько минут Тилбьюри, как птица, склевал с ладони Сидни все до единой остававшиеся таблетки, а потом, рухнув на бок с полуоткрытым ртом, словно бы пытался даже что-то сказать, но ему явно не хватало для этого сил. Когда он затих, Сидни наклонился, чтобы поднять упавшие на пол 3 таблетки. Он попытался заставить Тилбьюри принять и их, но тот полностью отключился, и содовая полилась мимо его рта. Тогда Сидни достал из кармана Тилбьюри носовой платок, тщательно протер им бокал, убрав отпечатки своих пальцев, и, держась за обернутый платком ободок, приложил бокал к губам и безжизненной руке Эдварда. То же он проделал с бутылкой из-под содовой и с пузырьком, и с ручкой шкафчика в ванной. Потом он позвонил в Скотланд-Ярд. Его соединили с инспектором Хиллом. «Извините, инспектор», — сказал Сидни, — «но мне пришлось задержаться. Я только что приехал в Лондон и скоро буду у вас». Как выяснилось, Хилла опоздание нисколько не рассердило. Сидни протер телефон и хотел поднести его к Тилбьюри, но провода не хватило. Пришлось спихнуть тело с дивана на пол, в таком положении втиснуть трубку в руку Эдварда. Затем он вернул аппарат на место, оставив трубку лежать на столе. Платок он бросил на сервировочный столик. Конечно, ему еще предстояло закрыть за собой дверь. Но он знал, что снять отпечатки с дверных ручек необычайно трудно, почти невозможно, и протирать их значило вызывать лишние подозрения. Сидни вышел на улицу, решив, что от пузырька со снотворными таблетками лучше будет избавиться подальше от этого дома. Только по дороге в Скотланд-Ярд, предусмотрительно поймав такси не на Слоун-стрит, а у самого Гайд-парка, Сидни вспомнил, что, совершая это преступление, даже не пытался фиксировать ощущение убийцы. К тому же убийство еще не до конца свершилось. Тилбьюри наверняка пока жив и может даже выкарабкаться, если в течение часа его найдут и промоют желудок. «В помиловании отказать», — подытожил Сидни. Там, в квартире на Слоун-стрит, он действовал жестоко. Он мстил Тилбьюри за обман и трусость, за бегство от Элис, сначала живой, а потом мертвой. 3 констебля, передавая Сидни друг другу по цепочке, припроводили его в кабинет инспектора Хилла, располагавшийся на 3-м этаже. С инспектором были еще двое мужчин в штатском, которые не ушли, хотя Хилл сразу переключил все свое внимание на Сидни, едва тот вошел. «А, отлично, мистер Бартлеби, садитесь», — пригласил инспектор. В ту же секунду зазвонил телефон. «Инспектор Хилл слушает».